гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем. А гуси увидели. Да за ней совсем налетают. Уж крыльями бьют. Того и гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. Сударыня печка, спрячь меня. Съешь моего ржаного пирожка. Девушка поскорее пирожок в рот, а сама села с братцем в печь. Гуси полетали, полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели. А они прибежали домой, да хорошо еще, что успели прибежать. А тут и отец, и мать пришли.